Дело в том, что жены и малые дети боевых конников обычно следовали за войском в семейных обозах, кочуя с армией с места на место. Традиция эта существовала издавна. Диктовалась она жизненной необходимостью, ибо в нескончаемых междоусобицах враги нередко мстили друг другу, истребляя жен и детей, оставшихся на местах без защиты. Причем беременных женщин убивали в первую очередь, чтобы подсечь корень рода. Но жизнь со временем менялась. Прежде постоянно враждовавшие племена при Чингисхане все больше примирялись и объединялись под единым куполом великого государства. В молодости, когда Чингисхан еще именовался Тимучином, он немало повоевал с соседними племенами и сам лютовал, и настрадался, и любимая жена его, Борте, была похищена при набеге меркитов и побывала в наложницах. Возымев власть, Чингисхан стал пресекать междоусобицы со всей беспощадностью. Распри мешали ему править, подрывали силы государства. Шли годы, и постепенно надобность в старой форме обозно-семейной жизни отпадала. Но самое главное, семья в обозе становилась бременем для армии, помехой мобильности в военных операциях широкого масштаба, особенно в наступлении и на переправах через водные препятствия. Отсюда и высочайшие указания степного властелина категорически запретить женщинам, следующим в обозах за войском, рожать детей до победоносного завершения западного похода. Это повеление сделано им было за полтора года до выступления. Он сказал тогда: «Покорим западные страны, остановим коней, сойдем со стремян, и пусть тогда обозные женщины рожают сколько хотят. А до этого мои уши не должны слышать вестей о родах в туменах». Даже законы естества отвергал Чингисхан ради военных побед, кощунствуя над самой жизнью и над Богом. Он хотел и Бога поставить себе на службу, ибо зачатие есть весть от Бога. И никто ни в народе, ни в армии не воспротивился и даже не помыслил воспротивиться насилию. К тому времени власть Чингисхана достигла такой невиданной силы и средоточия, что все беспрекословно подчинились неслыханному повелению на запрет деторождения, поскольку ослушание неизбежно каралось смертью. Вот уже 17-й день, как Чингисхан, находясь в пути в походе на запад, испытывал особое, небывалое состояние духа. Внешне великий хаган держался, как и всегда, как подобало его особе, строго, отчужденно, подобно соколу в часы покоя. Но в душе он ликовал, пел песни и сочинял стихи. «Облачной ночью, юрту мою прикрытым дымником, окружив, лежала стража моя и усыпляла меня в дворцовой юрте моей. Сегодня в пути хочу сказать благодарность. Старейшая ночная стража моя на ханский престол меня возвела. В снежную бурю и мелкий дождь, пронизывающий до дрожи, проливной дождь и просто дождь вокруг походной юрты моей стояла, меня не тревожа, и сердце мое успокаивала стража моя. Сегодня в пути хочу сказать благодарность. Крепкая ночная стража моя на престол меня возвела. Среди врагов, учинивших смуту, колчана из березовой коры, еле слышный шорох услышав, без промедления бросались бороться. Бдительной ночной страже моей сегодня в пути хочу сказать благодарность. Загривки люто вздыбив при луне, верная стая волков вожака обступает, выходя на охоту. Так в набеге на запад со мной неразлучна сивогривая стая моя. Белые клыки моего трона всюду со мной. Благодарность пою им в дороге». Стихи эти, прозвучи они вслух, были бы неуместны в устах Чингисхана. Ему ли было заниматься душеизлияниями? Но в пути, находясь с утра и до вечера в седле, он мог позволить себе и такую роскошь. Главной причиной его душевного торжества было то, что вот уже 17-й день с утра и до вечера над головой Чингисхана плыло в небе белое облако. Куда он, туда и оно. Сбылось-таки вещее предсказание прорицателя. Кто бы мог подумать?